Глава 27. Эдвард. Сегодня мне приснился необычный сон. Я, старик, сижу, качаюсь в кресле на веранде. Мои ноги укрыты клетчатым пледом. И я сплю. Но тут я просыпаюсь, пытаюсь пошевелиться, а конечности затекли. Кое-как разминаю правую кисть и тянусь ею до кружки с водой, задеваю и разливаю драгоценную жидкость. «Элиза, где ты там? Иди мужа обслужи!» — кричу ворчливо. Но на мой зов никто не является. Тогда я кричу прислуге, долго и истошно, но тоже нет никакой реакции. И тут я наконец-то осознаю. Я один, покинутый всеми, никому не нужный ворчливый старик. Я настолько ужасен, что даже моя боязливая супруга набралась смелости и подала на развод. А я отпустил ее по глупости. Ярость затмила мозг. Гордость встала на первое место, и я остался один. А мог бы иметь рядом всю ту же собачку на поводке. «Ты жалок, Эдвард. Ужасно жалок своей ненависти к окружающим. Я пыталась, видит небо, сколько я пыталась найти к тебе подход, растопить твое ледяное сердце, но не вышло. С годами ты стал только невыносимее, и я рада, что у нас так и не получилось детей», — раздается у меня в голове голос Элизы. Воспоминания нашего разговора, понимаю реальный я. Мне настоящему ужасно неприятно смотреть этот сон, но я никак не могу проснуться. Я противен самому себе и напрочь отказываюсь верить в то, что это мое будущее. Ведь я никогда не считал Элизу собачкой. Я не настолько черствый. Или настолько? Тем временем подсознание заставляет смотреть сон дальше. Как я сижу, раскачиваюсь в кресле, пытаясь дотянуться до пола, чтобы встать. Но в итоге падаю всем телом на деревянный настил. Он сырой и местами прогнивший. Почему я не велел его обновить? И тут бросаю взгляд на дом позади. Он обветшал и имеет такой вид, словно вот-вот рухнет. Как? Почему? Ведь я богат, по крайней мере, в настоящем времени. Неужели и в делах я все испортил? А вот я, который старик, ползет все еще борется за независимость. Эту черту я узнаю, только толку с нее. Если непримиримость лишила меня всего и всех, так и буду ползти, упрямый в своей упертости, покинутый всеми, но все же с тем же стальным стержнем, из которого по бокам торчат острые шипы, истребляющие любое человеческое участие по отношению к моей персоне. И тут я наконец-то просыпаюсь. В ужасе откидываю одеяло и сажусь на кровати. Не знаю, добрался ли я из сна до дома, так и не увидел завершения марш-броска. Но я в настоящем, к счастью, в состоянии проделывать все манипуляции самостоятельно. Помощь не нужна. Да и кто мне поможет? Я нахожусь в очередной деловой поездке где-то вдали, в погоне за новыми источниками финансов и в попытке уйти от супружеской жизни, которой я что, тягощусь, страшусь? Элиза, красивая, хрупкая девушка, брак с которой основан исключительно на расчете и договоренностях. Так принято в нашем обществе, и я не пошел против устоев, не видел смысла. Решил, зачем сопротивляться, если супругу нужна больше для статуса. Кто-то вроде домашней мебели, которую периодически демонстрируют соседям. Ах да, и для продолжения рода. Теоретически. Практически у нас с Элизой катастрофически мало попыток этого самого продолжения. Я постоянно в разъездах, а в редкие домашние дни предпочитаю проводить вечера в своем кабинете, дабы не слушать пустую болтовню Элизы. Хотя есть ли она, эта самая болтовня? Я сейчас даже не припомню, разговаривает ли при мне моя супруга. Может, я сам по себе внушил клише про болтливых женщин и тем самым нахожу дополнительную причину избегать Элизу. Нет, качаю головой. Я ни в чем не виноват. Это глупый сон заставляет чувствовать себя дьяволом во плоти по отношению к одной несчастной женщине. Хотя почему несчастной? Я обеспечиваю супруге более чем достойный уровень жизни. А чем занять себя, пускай сама решает. Ведь другие жены как-то справляются с постоянным отсутствием дома мужей. Встаю и начинаю собираться на очередную деловую встречу. Лучший способ выкинуть из головы глупости – заняться работой. Собственно, я обычно всегда занят работой, и меня это полностью устраивает. Спустя несколько часов мы с моим партнером остаемся одни в его кабинете. «Вы видели? Деревья зацвели», – произносит он вдруг мечтательно, глядя в окно. «Что, простите? Не сразу понимаю, о чем речь. Как это относится к делу? Мы так и не выбрали основную стратегию продаж». «Никак не относится», — все так же флегматично отвечает он. «Просто красиво». «О, ясно», — киваю. «Вам, Джек, домой захотелось, трудиться устали. Но я смею напомнить, что не обязан постоянно тащить все на себе, работая за двоих». Ответ Джека меня удивляет. «И не надо, мой милый Эдвард!» Восклицает тот патетично, разворачивается ко мне и протягивает руки, словно хочет похлопать меня по плечам, но в последний момент одумывается. «И хорошо, я подобного не терплю». «И не нужно взваливать все на себя, дорогой мой друг!» «Мы партнеры, не друзья», замечаю строго. Непривычное поведение Джека вызывает во мне беспокойство. Я бы не смог долго сотрудничать с человеком-романтиком, идущим по жизни легкой походкой и толком не задумывающимся о серьезных вещах. Собственно, потому я и работаю с Джеком. Он всегда представлялся кем-то вроде меня. Да, приветливый, легче в общении, но все же очень близким по духу. А что сейчас происходит, сбивает с толку. «Я уверен», — Джек прерывает мою мыслительную деятельность, «что со мной вы проводите больше времени, чем с кем-либо еще. Полагаю, я ближе вам, чем ваша собственная жена», — говорит он и улыбается. «На что вы намекаете, Джек? Я порядочный джентльмен. Ярюсь от намека, что слышится мне между строк речи партнера». «И тут вы умудряетесь нахохлиться», — он качает головой. «Нельзя так». «Все, решено», — он хлопает в ладоши. «На сегодня с работой покончено. Основные вопросы давно обмусолены. А о том, как продать товар, пусть думают специалисты, которым мы выплачиваем солидное жалование. А документы я заберу себе, чтобы у вас не было соблазна к работе». Джек быстро хватает бумаги, буквально уводит у меня из-под носа и победно вскидывает их над головой. «Стойте!» — подскакиваю на ноги, понимая, что творится что-то не то. «Так нельзя!» «Можно, мой дорогой Эдвард, можно!» — качает головой Джек и ловким движением руки сует документы в сейф и захлопывает его. «Код я поменял. Вы не сможете его открыть. Не благодарите». И после этих слов он хватает свой пиджак и практически в припрыжку исчезает за дверью кабинета. В припрыжку, я не преувеличиваю. Солидный джентльмен, ворочающий большими капиталами, ведет себя как маленький мальчик. В шоке тру глаза. Мне это не привиделось? Это не очередной сон, вызванный воспалившимся мозгом? Я даже щипаю себя за руку в попытке вернуть привычного Джека. Но мне больно. Значит, я совершенно точно нахожусь в реальности. Странной, непривычной, но реальности. Оставляю в покое свои глаза и позволяю расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке. Доступ кислорода к мозгу не помешает усилить. Я не могу позволить себе превратиться в Джека. И далее, естественно, я был бы не я, если бы не попробовал открыть сейф. Джек, конечно, умный человек. Другого партнера я бы не потерпел рядом с собой. Но я гораздо умнее. И все, что связано с логикой и цифрами, мой конек. Но спустя 10 минут бесплодных попыток приходится признать свое бессилие. Все маломальски значимые даты, которые Джек использовал раньше в качестве кодового шифра, не подходят. В этот раз он, видимо, решил поставить цифры в абсолютно вольном порядке. И этот орешек мне не по зубам. Для кода существует слишком много комбинаций из 6 чисел. «Черт!» — в ярости на собственное бессилие хлопаю ладонью по столу. Обычно я не позволяю себе никаких излишне эмоциональных выражений. Слежу за языком, в отличие от других джентльменов. Но тут моя злость достигла своего пика. Кто-то заставляет меня плясать под свою дудку. И это возмутительно. Более того, совершенно неприемлемо. Именно я тот, кто заставляет остальных прогибаться под себя. Делаю глубокий вдох в попытке вернуть себе самообладание. Получается откровенно плохо. Но делать нечего. Беру портфель, пиджак и выхожу из кабинета, пока не раскидал к чертовой матери все вещи со стола Джека. На улице свежий ветерок дует в мое разгоряченное лицо, где-то на дереве щебечут птицы, а на небе светит солнце. Та самая весна, о которой мне говорил Джек. Надо бы выдохнуть и насладиться красотами природы, дабы получить долгожданное успокоение, но я лишь больше злюсь. Выхожу на новый уровень собственной раздражительности по неприятию простых человеческих радостей. Трясу головой в попытке привести свое сознание в порядок и шагаю прочь от здания. Сидеть внутри без рабочих бумаг мне и вправду незачем. Но и гулять, наслаждаться цветением деревьев и пением птиц я не буду. Еще чего. По собственной воле никогда не занимался подобной ерундой. По чужой указке тем более не стану. Как бы там ни было, дорога до гостиничного номера лежит через сквер. Выбора особо нет. Мой путь пролегает как раз через зелень, цветы и людей. Очень много людей, праздно гуляющих за ручки. Сегодня выходной, или в этом городе живут одни бездельники? Учитывая, что один из домов, принадлежащих Джеку, располагается именно здесь, не удивлюсь тому, что среди местных жителей безделье в почете. Иначе зачем бы он тут приобретал дом, в который, кстати, не позвал меня? Шагаю и продолжаю злиться, не замечая и не обращая внимания ни на что вокруг. Но тут спотыкаюсь, а неизвестно откуда взявшийся камень, и едва не падаю. «Да что ты будешь делать?» Воспитания, привитого мне с детства, хватает, чтобы не шокировать чинно гуляющую публику ругательствами. Но осознание маленькой победы настроение мне не поднимает. Краем глаза замечаю рядом с собой лавочку и присаживаюсь на нее. Слишком много на меня одного на сегодня. Ужасный сон, Джек, невозможность привычно работать. Стоит позволить себе отдохнуть с несколько минут и понять, что делать дальше. Уезжать или ждать завтрашнего дня в надежде, что Джек образумится. Помимо воли втягиваюсь в наблюдение за людьми. Большинство гуляет с семьями, одиночек крайне мало. Есть как и едва сформировавшиеся, еще трепетно держащие друг друга за руки, молодые влюбленные. Так и люди постарше, с детьми и нет, с животными и без них. И все они как будто счастливы. Их лица выражают умиротворение и любовь к друг другу, к окружению, к миру. Они словно загипнотизированы на одну эмоцию. Я точно проснулся в своем мире, потому что в юности я читал фантастов, которые развивали теорию параллельных вселенных. Так вот, может, сон перенес меня куда-то не туда? Я сегодня уже ничему не удивлюсь. По крайней мере, это предположение многое бы объяснило. Почему все вокруг такие радостные? Им работать не надо. Они заключали брак не как аристократы по договоренности. Или где кроется причина? И совсем жалкий вопрос. Почему им хорошо, а мне нет? Хотя я не нытик. Но сегодня потребность пожаловаться есть. Внезапно мне в руки попадает детский мячик. Реакция у меня хорошая, ловлю его, не задумываясь. А потом с недоумением верчу в руках. Как будто он может стать подтверждением моего предположения о параллельном мире. Или наоборот, опровержением. «Простите, мистер, я не хотела». Ко мне подбегает девчушка лет 7 в платье и коротеньком пальто, а ее голову украшают примилые банты. «Случайно вышло. Отдадите мне мячик, пожалуйста». Она протягивает свою короткую ручку, а я сижу и молча смотрю на нее. На эти маленькие пальчики, которые не сравнятся с моими, но тем не менее живые, реальные, существующие. И замираю. Что-то щелкает у меня в груди, начинает стонать от тоски. «У меня тоже могла бы быть дочь», — звучит голос в голове, — «и сын. Но ты сидишь здесь и ничего для этого не делаешь». Трясу головой, прогоняя голос. «Нет, лучше дочь. Меньше вероятность, что ее время будет принадлежать не семье, а работе, как у меня. Стоп. Я сейчас всерьез рассуждаю о детях?» «Так что, мистер, мячик отдадите?» Снова спрашивает ребенок. «Я бы вам подарила, если у вас нет. Вы такой грустный. Но этот мой любимый». «Нет, нет, милая», выдавливаю из себя улыбку. «Ни в коем случае. Держи. Но спасибо за предложение». «Простите, вас не утомила Софи?» Только сейчас к нам спешно подходят родители девочки. «Она у нас такая непоседа. Мы с мужем отвлеклись на секунду на младшего, а ее уже и след простыл. Хорошо, что здесь в парке безопасно. На дорогу не выбежать». Смотрю на супружескую пару, с ними коляска. Видимо, сын там. Они тоже выглядят счастливыми, хоть и уставшими немного. Судя по качеству их одежды и коляски, семья едва ли может позволить себе постоянную няню. Но, тем не менее, удрученными они не выглядят. И разница между детьми большая. И ведь не побоялись завести второго. А как этот мужчина смотрит на свою жену? Ведь не красавица, а его глаза наполнены нежностью. И она сияет от ощущения любви собственного мужа, становясь гораздо милее, чем ей даровано природой. Моя Элиза гораздо лучше, утонченнее, изящнее, лучше одета. И воспитание, я уверен, у нее тоже есть. И детей хочет, и родит с удовольствием. И на няню и лучших учителей я не скуплюсь. Так что же я сижу на лавочке? Я тоже хочу, как они, как эта простая семья из южного городка. Осознаю внезапно. «Нет», — решительно поднимаюсь на ноги. «У вас чудесная дочь», — отвечаю родителям Софи. «Хорошего дня». Киваю и спешу дальше. «У меня много важных дел. Будущее само себя не изменит». Элиза. Сегодня Эдвард сам на себя не похож. Обходителен, мил, внимателен. Мало того, что провел целый день со мной, так еще и вечером не отходит. Мы сидим, пьем чай на веранде, я занимаюсь рукоделием и даже осмеливаюсь рассказать мужу пару забавных историй про наших соседей. По крайней мере, мне эти истории кажутся весьма забавными. А Эдвард не только не смотрит на меня своим фирменным взглядом а-ля Какая же у него супруга недалекая идиотка, но и позволяет себе улыбнуться. Улыбнуться, как будто ему действительно весело, как и мне. Моя дорогая Мередит Сэмпл наверняка спросила бы напрямик, в чем дело. Но я не она. Я чихнуть стесняюсь при муже, чего уж говорить о расспросах про настроение. И потом еще рассердится на меня, станет снова колючим и чужим. Оно мне надо? Нет. Вот и наслаждайся, милая Элиза, моментом. О, нет. А вдруг он решил со мной развестись? Конечно, наше общество не одобряет распад семьи, но мужчину традиционно поддержат. А вот на мне останется на всю жизнь клеймо прокаженной, чего бы там Мередит ни говорила. Элиза, с тобой все в порядке? Что-то не так с твоим чаем? Давай я попрошу принести тебе свежий. Нет, все нормально, спасибо. Определенно что-то не то. Должно быть, у него появилась другая, и у них все серьезно. Рассказы о любовнице, видимо, были не такими уж и выдумками. Но я же вижу, ты прямо в лице поменялась. Ты, быть может, в положении наконец-то? Улыбается Эдвард и осторожно гладит мой живот. Извини, но нет, во всяком случае, в данный момент я не могу тебе сказать наверняка. От непривычного жеста супруга я дергаюсь резче, чем от пощечины. Ничего, сегодня постараемся еще. И вновь эта улыбка. Извини, Эдвард, правда, извини. Не сердись и не кричи на меня, пожалуйста. Но я правда так больше не могу. Ты сегодня такой обходительный целый день. Со мной вот сейчас сидишь, общаешься. По делам не торопишься уходить. «У тебя есть любовница, и ты хочешь окончательно уйти к ней?» «Да?» «Не выдерживаю. Моя дорогая маменька сейчас схватилась бы картинно за сердце. Еще бы! Ее дочь из благородной семьи, а ведет себя, как продавщица зелени на рынке». «Хм, ты, Элиза, меня сейчас удивила. Быть может, мне тоже стоит задать себе аналогичный вопрос?» Твоя горячо любимая Мередит Сэмпл тебе нового мужа, среди прочего, еще не подыскала? Да как ты можешь? Краснею и мямлю я, отводя глаза. Нет, совершенно точно не стоило даже заводить этот разговор. Откровенно выражать свои мысли и чувства могут себе позволить единицы в нашем обществе, и это однозначно не я. Меня с детства учили только прятать все свои эмоции и держать лицо. И то, что-то в браке с Эдвардом я теряю этот важный навык. «Могу точно так же, как и ты», — отвечает спокойно супруг. «Вот у кого стоит поучиться сохранять в любой ситуации благородную и невозмутимую мину». «Ладно, пока ты себе еще что-нибудь не надумала, отвечу». «Нет, я не собираюсь подавать на развод. Ах, я иногда забываю, что ты у меня обычная женщина, и в твоей голове роятся всякие женские глупости». «Да уж, мне становится стыдно. Момент испорчен. Интересно, а последнее предложение – это завуалированный комплимент или оскорбление? Неважно. Даже если это оскорбление, оно прозвучало приятней, чем стандартное «доброе утро» от стандартного, обычного Эдварда. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Когда приходит время укладываться спать, мой супруг следует в спальню вместе со мной. Обычно он предпочитает коротать вечера и ночи в своем кабинете, возлежа на любимом восточном широком диване с мягкими подушками, который смотрится в строго классическом кабинете довольно странно. Но Эдвард в восторге от него. Частенько говаривает, что спится на нем несравненно лучше, чем в кровати. Да еще и балдахин ему не нравится. А я ничего не могу с собой поделать. Всегда смиренно и кротко в этом вопросе настояла на своем. Балдахин у меня ассоциируется с юностью, когда, забравшись в кровать, с очередным романом про любовь. Я закрывалась от всего мира и полностью погружалась в счастливую и полную приключений жизнь героев. Да и балдахин не совсем по моде, но всегда придавал и придает неповторимый уют в спальне. Эдвард, ты сегодня со мной будешь отдыхать? Просто ты же обычно работаешь допоздна в своем кабинете. Цвет моего лица снова сливается с платьем такого же насыщенного пунцового оттенка. «Да, Элиза, с тобой», — отвечает с полуулыбкой мой супруг и вольготно располагается поверх кровати, прямо в одежде и обуви, расслабленно, закинув руки за голову. «А я тогда пойду. Мне надо приготовиться ко сну. Да, надо». Машу рукой на дверь и буквально выбегаю за пределы спальни. Я направляюсь в примыкающую к спальне ванную комнату, чтобы привести свои мысли в порядок, а заодно и себя. Нашей ванной я очень горжусь. Здесь есть все, включая унитаз, биде и душ. Не только саму ванную, в которую когда-то приносили воду вручную. Быстро ополоснувшись, я задумываюсь, стоит ли надевать свою обычную, любимую ночную сорочку. Она широкая, длиной до пят, да и сверху наглухо закрыта. Быть может, стоит рискнуть и примерить новомодную, приталенную, отделанную кружевом и длиной, доходящую всего лишь до середины икры? Решено. Рискну. Ах, в такие вещи стоит почаще наряжаться. Я чувствую себя так необычно, такой красивой и желанной. Но что скажет Эдвард? Ныряю мышкой обратно в спальню и сразу же накрываюсь одеялом до подбородка. «Элиза, жена моя, ты чего прячешься, а?» Поворачивается ко мне Эдвард с легкой хитрецой в голосе. «На тебе, кажется, что-то очень интересное надето, а я не припомню, чтобы раньше видел этот очаровательный наряд. Впрочем, неважно. Сейчас мы постараемся его снять, да?»